Глава 12. Не успели сбиться на прежнем месте, за околицей возник столб пыли и стал быстро передвигаться к конторе. Народ шарахнулся. Столб покружился возле конторы и опал. Из пыли возникла МК. Народ удивился, начальство забеспокоилось. Раз МК, то не иначе, как кто-то из области. В районе даже первый секретарь, товарищ Ревкин, передвигался исключительно на козле. Из эмки высыпали какие-то люди с блокнотами и фотоаппаратами. Один подбежал к задней дверце и распахнул ее. Из дверцы выдвинулся сначала огромный зад, обтянутый синим, а затем показалась и вся обладательница зада, крупная женщина в бастоновом костюме, белой блузке и с орденом на левой груди. — Люшка, Люшка! — сухим листом зашелестело в толпе. — Здорово, землячки! Громко сказала приезжая и сквозь почтительно расступившуюся публику направилась к крыльцу. По дороге отдельно кивнула плечевому, который смотрел на нее иронически. — Здравствуй, брат! — Здорово, Кальнишич, — ответил плечевой. Тут женщина заметила хилого мужичонку Егора Мякишева, сжавшегося в толпе. — Егор! — она метнулась в толпу и вытащила Егора на середину. — Что ж ты, супругу свою любимую не встречаешь, а не рад? — Да ну! — смутившись, пробормотал Мякишев и потупился. — А ты не нукай, — сказала Люшка. — Целуй жену, давно не виделись. Только губ сперва оботри, а то опять я вижу, яйца сырые лопал. Она наклонилась к Мякишеву и подставила ему сперва одну щеку, потом другую. Мякишев обтер губы грязным рукавом и приложился, куда было указано. Люшка поморщилась. — Табачище внесет, не дай бог. Ну ничего, табачный дух мужский заменяет. — А уж я-то по тебе как скучала, передать не могу. Как-то там, думаю, супруг мой законный поживает. Не скучно ли ему одному в холодной постели? А может, кого уже приволок, а? Мякишев оробев смотрел на жену, не мигая. — Да на кой ему кого-то волочь, — громко сказал плечевой, — когда он с лошадем живет на конюшне. В толпе кто-то хмыкнул, остальные притихли. Приехавшие с блокнотами переглянулись между собой. Люшка остановилась и уставила на плечевого тяжелый взгляд. — Все озаруешь, брат? — спросила она со скрытой угрозой. — Озарую, — охотно согласился плечевой. Ну-ну. — сказала Люшка. — Гляди, да озаруешься. И, медленно поднявшись по ступеням крыльца, скрылась за распахнутой килиным дверью. В кабинете от приезжих гостей стало тесно. Люшка сразу уселась за председательский стол, килин примостился сбоку, корреспонденты расселись вдоль стен, Голубев встал у сейфа, прижав плечом дверцу. — Ну что, начальнички? — бодрым голосом спросила Люшка. — Как живете? — Да как живем, — развел руками парторг. — По-простому живем, по-деревенски. С народом вот понемножку воюем. — А в чем дело? — поинтересовалась Люшка. — Да так, — уклонился Килин. — Ты про себя расскажи. — Все ведь в столице время проводишь. Небось, со Сталиным каждый день чаи распиваешь. — Ну? Каждый не каждый, а бывает, встречаемся. — Ну и какой он из себя? — живо спросил Голубев. — Как тебе сказать? — задумалась Люшка. — Очень простой человек, — сказала она, покосившись на корреспондентов. — И очень скромный. Как прием в Кремле, так обязательно к себе подзовет, поздоровается за ручку. — Здравствуйте, Люша, как живете, как здоровье? — Очень отзывчивый человек. — Отзывчивый? — живо спросил председатель. — Ну а как он вообще выглядит? — Хорошо выглядит, — сказала Люшка и вдруг заплакала. — Трудно ему сейчас. Один за всех, за нас думает.